Метод познания в Кабале. Кабала – это учение о причинно-следственной связи духовных источников, соединяющихся согласно постоянным и абсолютным законам ради одной высокой цели – постижения Творца созданиями, живущими в этом мире. Согласно Кабале, все человечество и каждый индивидуум в отдельности обязаны прийти к этой высшей точке постижения – цели и программы творения во всей ее полноте. В каждом поколении находились отдельные личности, которые путем работы над собой достигали определенного духовного уровня, или, другими словами, шли по лестнице, ведущей вверх, и достигали вершины. Любой материальный предмет и его действия, от микромира до макрообъектов, управляется духовными силами. Ими пронизана вся наша Вселенная, лежащая как бы на сетке, сотканной из этих сил. Возьмем, к примеру, мельчайший живой организм, вся роль которого состоит лишь в том, чтобы в течение некоторого времени поддерживать свое существование и дать потомство. Сколько сил действует в нем, сколько сложных систем функционирует, а сколько человеческий глаз и опыт еще не уловили. Умножив их на количество существующих сегодня и когда-либо существовавших в нашем мире объектов, как в нашей Вселенной, так и в духовных мирах, мы получим лишь ничтожное представление о количестве управляющих творением духовных сил и связей. Многообразие духовных сил можно условно разделить на две взаимосвязанные и равные системы. Они различаются только тем, что первая исходит от Создателя и развивается сверху вниз, через все миры, вплоть до нашего мира. А вторая исходит из нашего мира и идет снизу вверх, подчиняясь законам, уже развитым и действующим в первой системе. Первая система – в Кабале называется «порядок создания миров» и «сферот». Вторая – «постижение» или «ступени пророчества и духа». Вторая система предполагает, что желающие достигнуть высшей точки обязаны действовать согласно законам первой системы, которые изучаются в Кабале. Но в мире духовном лишь чистота духа, мысли и желания – основной фактор открытия и постижения. В материальном мире существует множество сил и явлений, которые мы не ощущаем непосредственно, таких как электричество, магнитные волны и так далее. Но их название и следствие их действия знакомы даже детям. И хотя наши знания, например, об электричестве ограничены, мы научились использовать это явление в своих целях, и называем его по имени так же естественно, как хлеб называем хлебом, а сахар – сахаром. Соответственно, и в Кабале все имена вроде бы дают реальное предметное представление о духовном объекте. Но если вдуматься, то как нет у нас представления о духовных объектах и даже о самом Создателе, так совершенно в той же степени нет у нас истинного представления и о любом, даже ощущаемом руками объекте, поскольку воспринимаем мы не сам объект, а лишь собственные реакции на его воздействие. Эти реакции дают нам видимость познания, хотя сама вещь, то есть ее суть, остается скрытой от нас. Более того, даже самих себя у нас нет никакой возможности постичь, лишь действия, реакции. Вот что нам известно о самих себе. Наука как инструмент исследования мира делится на две части – изучение свойств материи и изучение ее формы. Иначе говоря, нет ничего во Вселенной, что не состояло бы из материи и формы. Например, стол – это сочетание материи и формы, где материя, то есть дерево, является основой, носителем формы, формы стола. А, например, слово «лжец» означает объект, где материя тела человека есть носитель формы лжи. Часть науки, занимающаяся изучением вещества, базируется на опытах, экспериментах, на основании которых делаются научные выводы. Однако та часть науки, которая изучает форму вне связи с веществом, отвлеченно разделяя их, и тем более те формы, которые еще никогда не были связаны с веществом, не может опираться на эксперимент, так как в нашем мире не существует формы без материи.